И здесь я вдруг неизвестно на что обидевшись. Кажется, на то, что получалось, что я не так люблю своего отца, как он своего. Я забыл, что его отец погиб, а мой нет. Потом вспомнил и все равно сказал Берлину, что неужели он не понимает, что если бы его отец не потерпел поражения, а победил, а он боролся и мечтал победить, это ясно, и Франция, и Британия были бы тогда как Россия, а то еще хуже России. В конце концов, ученики нередко превосходят учителей. И я сказал, что мне, конечно, жаль его отца, подобной смерти никому не пожелаешь, да и человек он, наверное, был добрый и хороший, но это все пока. А дальше, даже если он лично и не хотел никого убивать, то и остальные так решительно не хотели, что азарт прошел, когда третьей страны не осталось. И, может быть, слава богу, что в какой-то момент они о других забыли и резать стали сами себя, и здесь тоже так увлеклись, что до сих пор остановиться не могут. Все же я, наверное, говорил это намного мягче, чем написал, и помню, что прямой обиды не было. Все было построено и звучало как вопрос, хотя и не тот, какой я был вправе ему задавать. Он и понял это как вопрос, потому что сам много лет тоже говорил своей матери. И ни разу она ничего возразить ему не сумела. Мне он ответил буквально следующее. «Нельзя равнять убийц и убитых. Мы оба понимали, что это не все, что знаки в том времени так легко не расставишь». Я сказал ему: «Миша, но ведь они часто рокировались». «Нет», — ответил он, — «убитые убийцами уже не становились». «Конечно», — сказал я, — «но многие из убитых ими были. В конце концов, сколько ГПУшников расстреляно? Они и своих не жалели?» «Не все убитые были убийцами». Это его слова. «Да», — согласился я, — «не все. Сначала никто из них об этом не думал. В детстве они были дети как дети. Они и потом пеклись лишь о всеобщем счастье. Но им сказали, что надо, другого пути нет. И колеблющихся, увы, оказалось немного. Одни это делали, конечно, с большим удовольствием, другие с меньшим, только из чувства долга. Но отказавшихся были единицы». «Почему так было?» — спросил я его. «Почему отказавшихся были единицы?» Он понял, что я спрашиваю про его отца. О нем он мне ответил. «Сережа», — сказал он, — «то, в чем мой отец обвинялся и за что был убит, он не совершал. Это вы знаете, и с этим, насколько я понимаю, согласны. Теперь о том, в чем обвиняете его вы. Мой отец никогда никого не убивал. Я думаю, что нельзя судить человека за преступления, им не совершенные. Я думаю, что ни одного человека нельзя судить по аналогии. Теперь об идеях, которые исповедовал мой отец, которые, как вы уверены, должны были сделать его убийцей. Чтобы стать им, ему просто не хватило времени. Я думаю, что это были те же самые идеи — равенство, добра, справедливости, счастья, которые были и есть всегда. И дело не в них, а в людях, забравших их себе, и в средствах, которыми они их распространяли. Известно, что эти идеи ни разу в обычной жизни не осуществились. Но если бы мы оставили их, это было бы концом. Концом всего. «Мне кажется, — говорил Миша, — что добра, равенства, счастья, справедливости человек может достичь только в самом себе, и только он сам может знать, как далеко он продвинулся. Наверное, если он хочет достичь этого в той полноте и абсолютности, которая среди людей встречается редко, который делает их святыми, он должен сначала ото всех уйти, жить один. Раньше для этого уходили в пустыню, потом в монастырь. Это было разумно. Существовало, хотя и не везде, правило. Когда человек покидал мир, он должен был получить согласие родных, потому что нельзя уходить в жизнь без греха, причиняя этим боль и горе близким. Добро не должно причинять зло. Потом времена изменились, в монастырь теперь мало кто шел. Попытка же жить по-новому, никуда не уходя, превращала все в ложь. Так было всегда, и здесь ничего не поделаешь. Чтобы избавиться от этой лжи у людей, остающихся в миру, был лишь один путь. Покончить со всем, что было прежде. Вычеркнуть его из жизни, вычеркнуть за то, что оно было несовершенно. Человек, уходя в монастырь, может уйти от своего прошлого. Оставшемуся это не дано, но ни один, ни другой не должны и не имеют права трогать прошлое, если оно не только их. «Человек не властен над чужим прошлым», — говорил Миша. «То есть даже если он эту власть и имеет, он не может и не должен ее использовать. Нельзя убивать прошлое, общее с другими людьми. Нельзя так расчищать место для новой правды. И еще. Богом устроено, что добро, которое ты хочешь принести всем людям, не искупит зло, принесенное близким. Добро очень зависит от расстояния. Обращенное на людей, которых ты любишь, оно всегда больше, чем розданное и отданное всем поровну, распределенное среди всех. Личное добро всегда больше безличного. Если ты ради всеобщего блага причинишь боль близким, зло будет больше». «Конечно, трудно примириться с тем, — говорил Миша, — что надо уходить. Что все, что ты понял, — это только для тебя. Что даже люди, ближе которых у тебя никого нет, люди, с которыми ты прожил целую жизнь, которых любил, которые рождали тебе детей, не хотят и не могут разделить это с тобой. Что они заталкивают это в тебя обратно, затыкают уши. Только бы не слышать, не знать о том, что тебе представляется самым чистым и прекрасным и самым открытым для всех, что ты мечтаешь всем и без остатка отдать, зная, что дар твой, сколько ни раздавай, не оскудеет, зная, что это те хлебы, которые, сколько ни отламывай от них, не кончатся, а они это заталкивают в тебя обратно и не хотят ничего понимать. С этого и начинается практическое осуществление идеи. Почему они отказываются от того, что так прекрасно? Почему не хотят принимать, почему не меняют зло на добро? Не дети ли они неразумные? И не твой ли долг, долг отца и учителя, взять их за руку и вывести на правильную дорогу? «Нет ничего опаснее учительства», — говорил Миша. «Отец не отвечает за сына, сын за отца, но учитель отвечает за учеников. Откажись от учительства. Неправда, что если ты знаешь нечто хорошее и не научил, не передал, это грех. Если ты учитель, тебе нужна власть. Власть многократно усиливает действенность твоих уроков, и ты должен хотеть, чтобы ее было больше и больше. Ты должен любить и хотеть ею пользоваться. Страшное дело отказ от прошлого. На всей или почти всей жизни ставится крест. То, что было в ней, объявляется злом, неправдой и отсекается. Жизнь человека рвется по-живому, и выйти из этого здоровым невозможно. Восторг обретенной правды хоть и может подавить, дать забыть прошлое. Все же сзади пустота, провал и еще. В этом рождении не из материнской утробы, а из идеи все искусственное, ненатуральное. И мир, который создают в себе и вокруг себя люди, переписавшие свою жизнь, сумевшие очиститься и родиться снова, такой же искусственный. Этот мир отлично приспособлен к переделкам, его просто конструировать. Он мобилен, но другие люди, люди, не умеющие легко отказаться от того, что было в их жизни раньше, в него никак не вписываются. Он быстр, и они не успевают за ним. Я прервал его. «Хорошо, Миша, — сказал я. — Вы говорили, что нельзя судить людей за то, что они не совершали. Нельзя судить их по аналогии. Но теперь вы сами равняете и судите всех. Под ваше обвинение можно подогнать кого угодно. Почему тогда ваш отец невиновен?» «Мой отец виновен, — сказал Миша. — Но он из другого поколения виновных. Одно поколение сходило, другое приходило, и своими они друг друга не считали. Кто был в начале, у истоков, тех, кто был в конце, своими никогда бы не признали». Это было, конечно, не очень убедительно, но я видел, что Миша наш разговор давно сделался неприятен, и я не стал пытаться его продолжить. Все-таки какая-никакая точка была поставлена, и мы вернулись к Сертану. Для себя я тогда решил, что был неправ, и больше эту тему затрагивать не должен и не буду. Но потом, когда уже прошел месяц или даже еще больше, Миша вдруг сам возобновил разговор, и как будто мы вели его вчера, начал ровно с того места, где оборвал. «Эти поколения разделила этика», — сказал он. «Понимание того, что дозволено и что нет. Ограничения, которые они сами ставили своей власти. Сталин, например, не знал их. Он считал дозволенным все. И в отношении всех. Он — завершение цепи. Поколение за поколением шло вымывание идеализма, замещение его властью. В идеализме бездна запретов. Он занят конечной целью, а не сегодняшним днем, и поэтому не жизнеспособен. Власть же мобильна и практична. Политик, идущий от идеализма, может получить власть только тогда, когда она совсем слаба, когда она только что родилась или вот-вот должна умереть, пасть. Едва упрочившись, власть от идеалистов избавляется. В России к 1932 году с их властью было уже покончено. Оставалось уничтожить их физически. «Почему именно к 1932 году, а не к 1929, например, когда был выслан Троцкий?» — спросил я. «Высылка Троцкого, конечно, важна, но это совсем не главное. Куда показательнее гонения на авангард и ликвидация раппа. Был составлен план создания пролетарского искусства, создания полностью нового искусства для полностью новой жизни. Поймите, Сережа, я совсем не за раб. Это была гадость и глупость, но глупость, рожденная идеей. Плоть от плоти идеи. Может быть, самый главный, самый чистый, наивный вывод из той идеи, ради которой делалась революция. Разгон раппа означал ее конец. Конец поколения, которое было у власти до Сталина. Оно, это поколение, — сказал Миша, — тоже склонялось к мысли, что позволено все и в отношении всех, но изымало из понятия всех соратников по борьбе. В их среде соблюдение основных моральных норм признавалось желательным. Хотя тезис «кто не с нами, тот против нас» был введен ими, на практике они различали тех, кто был не с ними, и тех, кто был против них. Предшественники же их, те были убеждены, что только враги, только лично виновные подлежат расправе, невиновные не должны пострадать. Он кончил. Мы оба молчали, и, кажется, оба равно были рады, что этот разговор завершен. И все-таки я тогда спросил его, как власть поднималась по этой лестнице, как переходила со ступеньки на ступеньку, тот механизм, который ее двигал. Я спросил его про Сталина, потому что до него идеализма становилось меньше и меньше. Он же покончил с ним. Это было уже новое качество, почти что вершина. «Хорошо», — сказал я. «Я согласен, что Сталин так любил власть, что, не задумываясь, расправлялся со всеми, кто мог стать для него угрозой. Само сохранение власти было для него достаточным оправданием террора. Но за ним же шли десятки миллионов. Конечно, это больше свидетельствует о том, что в стране была отличная пропаганда, и все-таки ведь она на что-то же опиралась, что-то сумела поставить на место идеи, которые были раньше, на место того же пролеткульта и остальной наивности, которую породила революция. Революционеры, взявшие власть в октябре 1917 года, — сказал Миша, — были уже практически революционеры. Иначе со столь малыми силами они бы не добились успеха. Их умелость отметили все. Когда началась гражданская война, на сторону большевиков перешло от половины до 2/3 кадрового русского офицерства. Эти офицеры изменили присяги и встали на сторону большевиков, потому что не терпели ни слабости, ни слюнтяйства. В них единственных видели сильную власть, способную сохранить империю. Во время гражданской войны они стреляли в своих. То же потом делал Сталин. Здесь он был их учеником. Офицеры, перешедшие к большевикам, победили офицеров, которые боролись с большевиками. И еще они победили в главном. В том, что было главным для всех офицеров, и тех, и этих. Они защитили Отечество, сберегли Россию, сохранили империю. Предав, они оказались верны России. История оправдала их. Изменниками их уже никто не считает. «Я думаю, — сказал Миша, — что именно русские офицеры, вставшие на сторону большевиков, объяснили Сталину, что ради величия России можно стрелять в своих. Он шел за ними. Его история тоже оправдала. До марта 1970 года мы работали над переводом от случая к случаю, но весной Миша специально, чтобы без помех заниматься сертаном, взял отпуск, и дело пошло быстрее. Перевод оказался сложным. Хотя бретонский, как всякий мертвый или почти мертвый язык, мало менялся, Миша, учивший его по книгам три века спустя, разбирал текст с трудом. Еще с большим трудом он разбирал почерк сертана. Тут, как ни странно, и оказался ему полезен. По-бретонски я не знал ни слова, к концу работы я также ни черта в нем не понимал, но у меня был навык чтения рукописей. Я быстро усвоил написание букв, и там, где Миша в них безнадежно путался, читал вполне легко. В итоге лучшим выходом оказалась наша параллельная работа. Я переписывал, вернее, перерисовывал буквы, что, кстати, веками делали переписчики русских летописей и богослужебных книг. Грамотными среди них были немногие, а он вслед за мной переводил.